а он вам спать не дает. Вдова Полунина на мгновение закрыла глаза, лицо ее словно застыло, но вдруг, тряхнув головой и словно бы отогнав от себя то, о чем напомнил ей Володя, она живо и приветливо улыбнулась и, пожав руку, втянула его через порог в ту самую комнату, где по-прежнему на стеллажах видны были корешки огромной полунинской библиотеки и где возле полунинского письменного стола тогда Володя слушал о знаменитой картотеке. Ничего здесь не изменилось, и даже запах сохранился тот же, пахло книгами, больницей и тем крепчайшим табаком, которым проф. Яковлевич набивал себе папиросные гильзы. «Садитесь», — сказала вдова Полунина, — «вид у вас измученный. Хотите, я кофе сварю? И давайте познакомимся. Меня зовут Елена Николаевна, а вас? Я Устименко. Без имени и отчества?» «Владимир Афанасьевич», — краснее произнес Володя, — «только проф. Яковлевич меня никогда так не называл». Она, улыбаясь, смотрела на него. Глаза у нее были большие, светлые, словно бы даже мерцающий, и свет этот, когда Елена Николаевна улыбалась, так красил ее бледное большеротое лицо, что она казалась сказочной красавицей. Но стоило ей задуматься или сдвинуть к переносе тонкие брови, как делалась она не только некрасивой, но чем-то даже неприятной, жесткой и сурово насмешливой. «Она не одна, их две», — быстро подумала Стеменко. И влюбился он в Елену Николаевну, когда она улыбнулась, а потом уже некуда было деваться. От этой мысли ему стало жутковато, как будто он узнал тщательно оберегаемую тайну мертвого Полунина, и Володя, обругав себя, отогнал все это прочь. Кофе Елена Николаевна принесла тотчас же, словно он был к Володиному приходу сварен, и Устименко с наслаждением, залпом обжигаясь, выпил большую чашку и тотчас же попросил еще. «А ведь я знаю, зачем вы пришли нынче», — вглядываясь в Володю, сказала Елена Николаевна, «да еще, что называется, на ходу, с рюкзаком». «Зачем?» — удивился Устименко. «А вы признаться не хотите?» «Я, по-честному, не понимаю», — искренне и немножко даже громче, чем следовало, — произнес Володя. «Я случайно, после бомбежки». «И вы не знаете, что проф. Яковлевич про всех своих студентов кое-что записывал? Неизвестно вам это?» «И не потому вы пришли?» «Не потому», — уже воскликнул Володя. «Честное вам даю слово, ничего я этого не знаю». «Не знаете и знать не хотите?» С быстрой и неприязненной улыбкой, ставя свою чашку на поднос, осведомилась Елена Николаевна. «Так, что ли?» «Нет, я бы знать хотел, конечно», — заставив себя держаться в рамочках, сказал Устименко. «Но это все, разумеется, пустяки. У меня только к вам вот какой вопрос. Неужели вся картотека Прова Яковлевича так и осталась здесь безработной, если так можно выразиться? Неужели никто ею не интересовался?» «Я немножко знаю систему подбора материала Полуниным и не могу понять, как случилось, что все так на прежних местах и сохранено. Может быть, вы не пожелали это отдать в другие руки?» «В какие?» — холодно спросила Елена Николаевна. «Здесь у нас одни только руки есть, профессора Жевтика. Он интересовался, смотрел и внимательно. Долго смотрел, изучал даже, как он сам выразился, и отнесся к архиву и к картотеке отрицательно. Настолько отрицательно, что подошедшим до меня слухом где-то в ответственной инстанции сделал заявление в том смысле, что знаю он раньше, как проводил свои досуги профессор Полунин, показал бы он этому так называемому профессору, где раки зимуют». «Это как же?» «А так, что весь Полунинский архив был профессором Жевтиком охарактеризован как собрание безобразных, безнравственных и абсолютно негативных анекдотов об истории науки, способных лишь отвратить советское студенчество от служения человечеству». «Ну так ведь Жевтяк — известная сволочь», — нисколько не возмутившись, сказал Володя. «Но не он же все решает. Ганичев, например». «Ганичев не например», — перебила Володя Елена Николаевна. «Какой он, например?» Он за провод цеплялся,